Глава 12. Первым делом меня расспросили, не появились ли еще какие-либо воспоминания. Затем покивали головой и провели в лабораторию. «Ну вот, теперь можно начинать бояться», — решила я. Только вот ничего ужасного не произошло. Внимательная женщина расы изначальных, с виду моего возраста, совсем молоденькая, улыбнулась приветливо. «Доброе утро! Я Патриция Росс. Проходите, леди Шур, в капсулу. Сперва снимем с вас этот ужасный космический запах». «Космический запах?» – удивилась не на шутку. «Запах реагентов. При входе и выходе на любом космическом судне все автоматически подвергаются обработке. Человеческое обоняние не чувствует эту химию, но она пахнет и, признаюсь, не очень приятно». Леди Росс провела меня к капсуле с золочеными стенами, куда велела зайти в одежде и обуви, выложив предварительно на специальный столик все личные вещи, с которыми я не пожелала бы расстаться. Интересная формулировка, конечно. Я опустошила карманы, выложила в том числе шарик от Таронга, прикрыв его планшетом. «Руки положите на зеленые круги и не отнимайте в течение всей процедуры». «Поняла». Как только створки душевой кабинки сомкнулись, меня окутал пар с запахом цитруса. Затем сверху полилась комфортной температурой вода, и одежда с обувью стекли с меня, будто грязь. Вот это новости, вот и объяснение странной фразе. Хорошенькое расставание с одеждой. Выходить было немного неловко, пусть Патриция Росс и женщина, но пришлось. Скрыла смущение, нацепила на лицо вежливую улыбку и переместилась из уютной душевой. «Так, отлично, теперь наденьте пижаму, затем проходите и ложитесь в эту капсулу. Когда все процедуры закончатся, вас встретит доктор Орса». «А вы не доктор?» «Я? Нет, что вы, мне еще учиться и учиться. Я на каникулах подрабатываю и набираюсь опыта. Медицина – это не та наука, где достаточно лишь теории. Я мечтаю быть военным медиком. Это так здорово! Космические корабли и приключения!» «Шикарные мужчины», – вставила я с небольшой и, надеюсь, не очень заметной издевкой. Мой опыт показывал, что не все так беспечно и безоблачно. Мечты мечтами, а суровая реальность суровой реальностью. И девичьи мечты разбивают быстро, жестоко, качественно, без малейшей жалости или сочувствия. «И они тоже, конечно», — подтвердила девушка, хотя и смутилась, порозовела. «Но меня никто и близко не подпустит к мужскому телу, пока я нахожусь на Кордосе. Вот даже здесь, во дворце, где леди Эми строго следит, чтобы права женщин никто не смел ущемлять, вы лишь вторая моя пациентка за целый месяц, хотя больные поступают регулярно», — призналась Патриция. «Папа сказал, если так хочу быть врачом, нужно изучать педиатрию». «А я бы хотела!» Прекрасный голубоглазый ангелочек в очередной раз мечтательно вздохнула и произнесла. «Быть хирургом?» «Я от одной мысли о крови готова упасть в обморок. А вы ее видели-то вживую?» Уточнила из интереса. Уж больно наивным и непорочным выглядел этот ангелочек. «Конечно, я и трупы уже препарировала. Ничего там страшного нет. Даже наоборот, удобно. С живыми сложнее. Но это очень-очень интересно. В прошлом году я помогала в ожоговом центре. Знаете, как это волшебно, вручную восстанавливать человеческую кожу? А у кардалов иногда приходится и мех наращивать, и стабилизировать. Жаль, мне не попались пациенты с оперением. Моя подруга Натали успела везде, до сих пор хвастается». «Признаюсь, не разделяю ваших восторгов. Как по мне, и ожоги, и раны выглядят ужасно. Но, конечно, очень хорошо, что в мире полно восторженных приверженцев медицины. Мы без вас никуда», — признала очевидное. «Вот именно», — с улыбкой подтвердила юная леди Росс. «Все, укладывайтесь. Закрывайте глаза, расслабьтесь. Аппарат досконально обследует, а затем восстановит ваши силы. И даже нервные клетки подлатает». Не знаю, каким образом ремонтировал меня аппарат изначальных, но вышла я из него отдохнувшей, полной сил и энергии. Леди Росс в кабинете уже не было, зато сидел мужчина-каркал. «Здравствуйте», – произнесла вежливо, чтобы в том числе оторвать его от монитора. «Минуту», – проговорил доктор Орса. Я села на краю капсулы. Вместо обещанной минуты прошли все 10, если не 20, прежде чем доктор заговорил, все так же не поворачиваясь ко мне. «Так вы утверждаете, Жорги вживили вам эту дрянь?» «Какую дрянь?» – выдохнула я испуганно и тут же добавила. «Кто такие Жорги? Я ничего не говорила». «Жорги – раса, с которой вы, девушка, контактировали и заразились весьма интересным вирусом». «Вирус? Вирус? Только этого мне и не хватало». Я не знала, как вести беседу с доктором Орса. И Фил, и Энрон подчеркнули, что доверять не стоит никому, кроме них и леди Эми. Ну, и императора, наверное, по умолчанию. Просто он вряд ли снизошел бы до общения со мной. Удивительно, что леди Эми так спокойно общается с обычными людьми. Хотя со мной это по делу. Возможно, не все изначально могут работать с тонкими материями так изящно, как она. Вот и вышло, что я попала лично к ней. При этом очень хочется узнать про вирус побольше. Доктор, по идее, тоже выбран императрицей, значит, уведомлен о том, что искать и как искать. Но имею ли право я ему что-то рассказывать напрямую? Лучше не стоит. Да, не стоит. Мои размышления прервало появление ее императорского величества. Леди Эми была одета не так комфортно, как при первой нашей встрече. Официальное синее платье в пол, расшитое серебряной нитью и драгоценными, сверкающими словно звезды камнями, тонкая диадема в темных волосах, длинные необычной формы темно-синие серьги без единого камня. Я и материала-то такого не знаю. Наверняка что-то дорогое и недоступное простым смертным. «Саорг, что с девочкой?» – спросила она тревожно. «Жить будет? Я не могла прийти раньше, у нас прием». «Да, опасность миновала. Леди Шур в добром здравии, однако есть одно «но». «Какое?» – выдохнули мы одновременно с ее императорским величеством. «Сложно называть ее по-простому, когда она выглядит столь величественно и строго». «Жорги запустили в ее организм интересный вирус. Он юркий, прячется и ускользает. Мы взяли кровь. Патриция сейчас проводит опыты в лаборатории вместе с остальными. Я привлек всех. Не можем вычислить активатор». «Он может быть смертельным?» – уточнила императрица. «Можно его полностью уничтожить в ее теле?» «Его недавно обнаружили, еще работаем. Как только получим первые данные, направлю вам лично. Приложим все усилия, чтобы леди Шур не пострадала». «Очень постарайся, Саорг. Энрону дорога эта леди, так что ты за нее отвечаешь головой». «Дорога эта леди», — вспыхнула радостно, однако тут же померкла. «Игрушки тоже дороги, их берегут и наряжают, но когда они ломаются, безжалостно выбрасывают в утилизатор». «Задача ясна. Будем работать», — доктор кивнул. «Аделия, время не ждет. Иди сюда», — позвала леди Эми к небольшой белоснежной софе у входа. «Давай руку». И вновь практически сразу я нырнула в воспоминания. И снова Эмшу. «Пойдем скорее», — шепчет она после распределения. «Давай посмотрим, что там за чип такой». «Да обычный чип, Эмшу, небось, правила ват. Вряд ли они пришлют что-то важное и секретное. Нам на медкомиссию нужно», — возмущаюсь я. «Успеем. Никуда она от нас не денется. Тем более проекторы и камеры отключены, словно кто нарочно подгадал», — лицемерит подруга. «Сама же и отключила. Я от чего-то не сомневалась. А замдекана ушел к ректору. Наверняка все чипы у него в сейфе. Я слышала, военные дают большой массив данных, чтобы преподаватель усвоил его до прилета. На Даргасе опасно находиться без подготовки». «Эмшу, ты с ума сошла? Это преступление. Я никуда с тобой не пойду», — возмущаюсь я. «Пойдешь, милая? Еще как пойдешь», — произносит Эмшу, сверкая серебряными монетами глаз. И я покорно и даже радостно бегу за ней по коридору. Мы стучимся, как прилежные студентки, заходим в кабинет замдекана, а дальше моя соученица и Жорг в одном лице безошибочно, словно прекрасно зная, где хранит ценные вещи обворовываемый объект, вытаскивает целиком ящик стола, затем нажимает на какой-то сектор внутри и из потайной ниши выезжает прямоугольный металлический бокс, защищенный отпечатком ладони. «Вот видишь, дальше никак», — шепчу я подруге. «Положи на место и пойдем». И вновь блеск серебра вместо глаз с ее стороны и полнейшее повиновение с моей. Эмшу достает маленький пульт с двумя кнопками, нажимает на одну из них и рядом вспыхивает зеленым копия ладони замдекана, приобретая нужный рельеф. «А температура?» — удивляюсь я. «Все параметры соответствуют», — гордо отвечает она. В ящике не так много конвертов и предметов. Все они разные, пластиковые, бумажные, даже деревянные и металлические. Но Имшу точно знает, что ищет. Тонкий планшет на ладоник без знаков отличия оказывается в ее руках секунд через 30. «Аделия Шур», — читает она надпись, когда оживает экран. «Держи, разблокируй планшет». «Зачем, Моргана? Пусть все будет так, как полагается. После «я сказал, разблокируй планшет», — бесится Жорг и сверкает серебряными глазами. «Как же ты меня бесишь! Привыкла уже почти нечувствительно, одна морока с тобой. Но подходишь изначально, как змея шипит существо. Делай, что приказано, Аделия Шур». «Без споров исполняю приказ». Прохожу идентификацию голосом, смотрю в камеру сканер, пока не считывают все параметры. Затем по очереди прикладываю все 10 пальцев. «Есть!» – победно восклицает Жорг. «Прошла! Дай сюда!» Он соединяет сетью два коммуникатора – свой и ват. Качает информацию, затем разбирает планшет и достает из специальной ячейки чип, предназначенный для вживления мне под кожу. Пара движений, и в планшете оказывается другой чип. Мой остается у Жорга. Вот и все. Через минуту кабинет замдекана выглядит так, как до нашего прихода. Пойдем, трусишка. Имшу, что это такое было? Спрашиваю я, как вдруг картинка перед глазами размывается, и я... падаю? Так, произнесла леди Эми, когда мы немного пришли в себя. Очень интересно. Жорг, очевидно, сильно устал, потому что этот блок даже ломать не надо. Стоит обманка. Саорг, положи ее в восстановитель, будем ломать третий блок. Я скоро вернусь. Императрица едва не вылетела из кабинета доктора Орса. Я же пошла, покачиваясь в сторону нужного аппарата. Раньше закончим. Раньше у Энрона и его команды появится важная информация. Раньше, надеюсь, о, как я на это надеюсь, закончится война, никому из нас не нужная. А я еще думала, почему он не полетел на Раймос, почему выбрал мой университет. Со своей колокольни мне казалось, что проблема с целой планетой куда важнее и заслуживает внимания императорского сына. А вот ситуация в университете для девочек представлялась мне рядовой. Я почти была уверена, что не получила предназначенный мне чип из-за разгильдяйства руководства, среди которого было немало очень творческих личностей, которые отказывались подчиняться правилам, если те им не нравились. Но все же сват вряд ли кто-нибудь посмел бы добровольно выйти на конфликт. «Ох уж эта семейка! А о себе подумать?» – возмутился доктор Орса. «Нет, ну что за женщина? Ей беречь себя надо, а она...» «Вы про леди Эми?» «Разумеется, я про леди Эми, любопытная вы моя. Думаете, только вам тяжело переносить прямой контакт?» «Может, мне уступить ей восстановитель?» – спросила поспешно, хотя и уступать было некому, и наверняка у них такой не один. Да и приказы императрицы обсуждать несколько неправильно, но врач-то имеет такое право. «Очень смешно. Давайте быстренько ложитесь, а я пойду ей хотя бы коктейль с витаминами подсуну. Не бережет себя наша девочка, работает без продыху». Это было последнее, что я услышала, и первое, о чем подумала, когда аппарат выпустил меня из своего чрева. Интересно, сколько лет доктору, если он с такой родительской заботой, печется об ее величестве? Каркалы ведь живут до 300 лет, а леди Эми стала женой императора. Я напрягла извилины, но данные с чипа поступили быстрее, чем сработала память. 67 лет назад леди Эми появилась на Кордосе и лишь через 10 лет стала его женой. В общем, вполне вероятно, доктор давно ее знает и является доверенным лицом. Копаться в истории императорской семьи мне не позволили. Выдали одежду и посоветовали поторопиться. Время не ждет, а вот императрица очень даже, притом нетерпеливо. Признаюсь, рада была уже сбежать из медицинского кабинета. Что ни говори, а при всей уютности и красоте помещения, находиться в нем было не очень комфортно. «Леди Росс, а с моим вирусом разобрались?» – спросила шепотом у моей очаровательной провожатой. «Мы полностью дезактивировали его в вашем организме. Не волнуйтесь, он необычный и очень красивый». В очередной раз удивила меня своей реакцией на нечто гадкое и мерзкое в моем понимании девушка. «Доктор Орса разрешил мне исследовать его вместе со всеми, так что вы теперь, леди Шур, мой самый любимый пациент. Мне доверено следить за вашим состоянием». «Рада, что смогла вас развлечь». «Ой, простите, леди Шур, я иногда забываюсь. Мне просто безумно нравится медицина, и я вечно смущаю людей и иногда веду себя бестактно», – защебетала девушка. «Надеюсь, вы не обиделись?» «Нет, конечно, это замечательно, когда человеку нравится его работа до такой степени, что горят глаза». «А вам нравится быть педагогом в ад?» Леди Рос приблизилась ко мне почти вплотную и вопрос задала еле слышно. «Не без неприятных приключений, но нравится», — честно ответила любознательной девушке. «Вот я подумываю доучиться и рвануть туда. Родители, конечно, будут возмущаться, но смирятся. Они меня любят и балуют, но, боюсь, брат придушит, когда узнает. Он хуже папочки. Жуткий собственник. Когда папы нет дома, мы с мамой ведем себя тише воды, ниже травы или сбегаем во дворец», — поделилась Патриция откровенно. «Это он вас отстранил от доступа к мужскому телу?» — заинтересовалась я. «Скажем так, мужская часть нашей семьи», — рассмеялась девушка. «Мы пришли. И люди, и изначальные в чем-то весьма похожи. Любят и заботятся о своих. Надеюсь, на Раймосе теперь не будет необходимости переодеваться в мужскую одежду, прятаться, искать защиты. Уж лучше страдать от таких классных братьев». Дверь перед нами распахнулась. Патриция спокойно и уверенно вошла в личные покои императрицы. Я же последовала за ней, но шла, стараясь не топать и вообще вести себя максимально незаметно. Нас ждали на террасе. 8 человек, среди которых императорская чета и 2 советника. Остальных я не знала, но закономерно подозревала, что находятся они здесь неспроста. Мы поприветствовали присутствующих должным образом, нам же лишь кивнули. Леди Рос по-свойски уселась на подлокотник кресла первого советника императора и обняла его за шею, что-то шепнула. Мужчина тут же растерял всю суровость, улыбнулся ей нежно-нежно, как своему личному солнечному лучику. Мне же никто не улыбался, только леди Эми пригласила сесть рядом. «Готова?» «Конечно».